когда-нибудь, ладно? Совершенно точно когда-нибудь. Просто мне нужно сначала кое-что сделать. Компания «Еда, славная еда» оказалась успешной и быстро набирала обороты. Обеды, всевозможные вернисажи, презентации, банкеты. У них заказывались огромные партии блюд. У Сит уходило невероятное количество времени на все, но это была именно та работа, о которой она всегда мечтала. Ее собственный бизнес. Так что прямо с шикарного приема в новом модном отеле она со всех ног бежала на очередную премьеру и только потом домой, а я тем временем, как тинейджер, стоял в очереди за презервативами. «Что-нибудь еще желаете, сэр?» «В общем-то, да. Поскольку вы об этом заговорили, мне хотелось бы ребеночка. Не найдется ли у вас на складе одного для меня?» «Мне хочется создать что-нибудь свое», — рассуждала Сид. «Ни разу в жизни мне этого не удавалось. Я всегда работала на других, выполняя незначительные обязанности, которые лично для меня ничего не значили. После того, как у меня родилась Пегги, я была официанткой. Но я кое-что умею, Гарри, и умею это делать хорошо. Я могу приготовить что угодно, и к тому же не боюсь тяжелой работы. И еще я знаю, что хотят мои клиенты. Я для этого достаточно сообразительна, и у меня есть определенный талант». «Я это знаю. Конечно, у тебя все это есть. Я хочу создать что-то свое, заработать денег. Хочу, чтобы и ты, и Пегги гордились мной». «А я уже горжусь тобой». «Но понимаешь ли ты меня? Пожалуйста, постарайся понять. Я так хочу, чтобы наш брак удался. Конечно же, дети — это одна из важнейших составляющих брака. Но еще необходимо и понимать друг друга». «Я понимаю». Говоря это, я улыбался, чтобы доказать правдивость своих слов. «Я понимал. По крайней мере, мне так казалось. Мне хотелось, чтобы она преуспела в своем бизнесе, потому что я знал, насколько это для нее важно. Я видел, что Сид отличается от других мамаш подруг Пегги, которые забыли о карьере и ушли от дел, весьма перспективных и успешных, лишь для того, чтобы завести детей. Моя жена решила поступить по-другому. И, кстати, она была ничуть не глупее этих мамаш. Так почему же не предоставить ей возможность сделать то, что у нее получается, и о чем она так мечтает? Правда, я подозревал, что желание завести ребенка охлаждал не только ее бизнес. Она устала от жизни с Джимом, и, может, ей хотелось опробовать наш брак на прочность в течение некоторого времени, немного отдохнуть и пожить для себя, прежде чем добавлять в нашу и без того непростую жизнь очередную порцию сложностей. В глубине души я подозревал еще об одной причине, о которой никогда не будет сказано вслух. Сид откладывала беременность еще и потому, что не верила в то, что я буду соблюдать брачный обет и в конце концов не окажусь самым заурядным мужчиной, очередным Джимом. Она не хотела заводить ребенка от человека, который может ее бросить, теперь уже во второй раз. И я могу ее понять, потому что чувствую то же самое. Пока я ехал домой из ресторана, я думал, что если мы заведем ребенка, то для нас мало что усложнится, все станет, наоборот, гораздо проще. Наш общий ребенок — это ведь то, чего нам не хватает, чтобы все удержать, чтобы создать дом, в котором для каждого из нас, включая Пэта, найдется свое место. Все еще ощущая боль в мышцах рук, там, где меня держали мертвой хваткой официанты, я начал понимать, что ребенок нам нужен,